кроме самого главного. И хотя она так и не простила Деннису обман, все же заставила себя принять его дружбу. Отношения с Терри были куда сложнее. Он занял принадлежавшее ей по праву место в сердце мужа, и она в глубине души не взлюбила его за это, но не могла не признавать, что он человек благородный и пытается отблагодарить Нили за мужество, став ей защитником и другом. Именно он, а не вечно занятый супруг, оборонял ее от властного, вечно лезущего не в свои дела отца. В ночь гибели Денниса они с Терри долго сидели обнявшись, но как ни была глубока ее скорбь, ему приходилось куда хуже. «И долго вы были женаты?» «Что?» Вздрогнула от неожиданности Нили, испуганная прервавшим ее воспоминания резким голосом Мэтта. «Твой голубой муж. Сколько вы прожили вместе?» «Несколько лет, и он не голубой». «Перестань, Нелл. Почему ты стараешься оправдать его?» «Потому что приходится беречь его доброе имя, и этот долг кажется и куда более важным, чем обязанности жены президента». Мэтт поставила банку на тумбочку. «Знаешь, в твоей истории полно провалов и нестыковок. Мне трудно понять, почему он так упорно старается тебя найти». «Не он, а его семья», — выдавила она. «Крайне консервативные люди, они намерены любой ценой сохранить свой имидж». Мэтт поднялся одним гибким движением, странно грациозным для такого гиганта. «Нелл, я надеюсь, ты позаботилась о себе. У женщин с мужьями-гомосексуалистами полно проблем, и разбитое сердце далеко не самое важное из них». Ей не нужно было допытываться, что он имеет в виду. «Моего мужа нельзя было назвать бабником. Он всего лишь любил другую женщину», — подчеркнула она. «Я не глупа и не угрожаю здоровью окружающих. Всю жизнь была донором и в последний раз сдавала кровь меньше месяца назад. Можешь ты сказать о себе то же самое?» «Я тоже не дурак», — тихо пробормотал он. Для подобного разговора была только одна причина. И в этот момент Нили чувствовала себя слишком уязвимой, чтобы признать правду. Она отставила стакан и поднялась. «Я устала». «Еще рано», — улыбаясь, возразил Мэтт. «И я ошибался насчет твоего умения целоваться, потому что ты никак не выглядишь малышкой в этой сорочке. Может, попробовать еще раз и посмотреть, что выйдет?» «Пожалуй, не стоит». О, как она хотела этого! И именно потому заставила себя шагнуть к двери. «Спасибо за вино». «Что? Храбрости не хватает». «Просто я не вчера родилась», — парировала она и услышала его смешок, прежде чем закрыла за собой смежную дверь. Нестерпимый жар разливался по телу. Господи, как же ей хотелось остаться! Но они едва знакомы, и, кроме того, нужно хорошенько все обдумать. Баттон по-прежнему мирно спала рядом с Люси. Нили постелила ей на полу и осторожно подняла. Девочка прильнула к ее груди. Она коснулась губами теплой пушистой головки и, бережно уложив Баттон, легла сама. Прошло немало времени, прежде чем сон одолел ее. Проснувшись, она первым делом прокралась в комнату Мэтта, чтобы стащить ключи от машины и помешать ему снова оставить ее с девчонками. Но, открыв дверь, замерла. Он лежал лицом вниз. Простыня почти сползла с загорелой спины. Черные взлохмаченные волосы резко выделялись на белой наволочке, руки сжаты в кулаки. Под ее взглядом Мэтт пошевелился и свесил с кровати ногу длинную, мускулистую, слегка поросшую темными волосами. В Ниле проснулся безумный, мучительный голод, совсем незнакомой Корнилии Кейс. Она вспомнила о своей неосторожной откровенности вчерашней ночью. Как заманчиво скрыться под маской другого человека и выложить все секреты. Заманчиво и глупо. Она схватила ключи от Олдсмобиля, выбралась из комнаты и отправилась в ванную. Новый день был чудесным подарком, и она не собиралась портить его старыми обидами. Часом позже выбритый и умытый Мэтт заглянул в ее комнату и нахмурился, увидев подушку на прежнем месте. «По-моему, мы условились, что больше ты эту штуку не наденешь».